Глава 14. А по гарнизону уже колесом ходило разудалое веселье. Как и было предсказано, магической защиты бунтовщики даже не заметили, сходу снеся караулы и буквально растоптав растерявшегося дежурного офицера. Секундная заминка стоила бедняге жизни. Капитан и трое еще остававшихся в живых лейтенантов смогли укрыться в казарме, наскоро организовав какую-никакую оборону. Пара дружных залпов по озверевшей толпе остудили горячие головы, сорвали штурм. Но кельты, впервые за много лет почувствовавшие себя хозяевами положения, не собирались останавливаться, тем более расходиться по домам. Как всегда, нашлись заводилы, более решительные и быстрее соображавшие, додумавшиеся обложить бревенчатую казарму соломой, содранной с крыш соседних домов. Хозяева были против, но кого это интересовало? Подошедшие к гарнизонной площади Линчи и Мак увидели десяток мертвых горожан, валявшихся в лужах крови. Окна казармы, ощетинившиеся мушкетами, готовыми открыть огонь по каждому, кто рискнет показаться в зоне поражения. Кельты оказались упорны, но сложить сколько-нибудь крупные копны не получалось даже ценой потерь. «Если бы удалось...» Можно было бы поджечь, тогда солдаты сгорят заживо. Но и это в планы Пэдди и Мага, очевидно, не входило. «Солдаты!» — во всю глотку крикнул старший брат, высунувшись из-за угла дома напротив. «Сдавайтесь! Клянусь, мы вас не тронем! Вспомните, еще вчера мы вместе пили пиво! Вы же наши, мы один народ!» «Просто выходите и останетесь жить!» В ответ прогремел залп. Одна из пуль пробила куртку, чудом не задев тело. Укрывшийся за тем же домом маг за шиворот выдернул крикуна из опасной зоны. «С ума сошел? Ты кого и в чем убедить хочешь?» Пэдди с недоумением осмотрел простреленную одежду. «Как кого? Их? Они же наши, кельты! И в своего стреляли! Но почему?» «Мы же договаривались, чтобы своих не убивать!» «Прекрасно! Осталось только сплюнуть со злости!» Впрочем, откуда этому бунтарю из хлева знать, как работает боевая магия? «Ты пойми, Олух, они сейчас себе не командиры. За них офицеры решают, кому стрелять, а кому самому под пули лезть. Это ж армейское заклятие подчинения. Понимать надо!» «А разрушить его?» — встрял в разговор младший брат. «Ну, как это, которая на входе защиту держала?» «О, Господи, откуда ж столько умных на один несчастный двор?» «Кто развеет? Такое никакому магу не под силу. Оно ж базовое. Пока само не развеется, никто ничего не сделает. Или пока офицеров не убьют. Вот это сейчас главное». «Само развеется? Когда?» — братья спросили одновременно. «Через пару дней, не раньше». Эймон вздохнул. «Вон оно как. Оказывается, солдаты привязаны к офицерам заклятиями. Тогда понятно, почему нет ничего подобного на флоте. На каждый корабль мага не посадишь. Нету их в таком количестве. Даже в эскадре держать мага не имеет смысла. Любой корабль потонуть может, а морю начхать. Пороховая ты обезьяна или великий маг, кого во всех странах берегут почище золота. Море любого объятия примет. Да еще корабли нередко с курса сбиваются. Тогда поход может и 2, и 3 месяца длиться. Бывает, что и по полгода в порт назначения добираться приходится. Здесь на магию полагаться нельзя. Развеется заклятие. Почувствуют морячки волю вольную. Тогда только и жди самого страшного. Бунта, от которого нет спасения. Так ничего нельзя сделать? «Странные дела твои, Господи. Простой кельт к магу, лейтенанту, никак иначе на «ты» обращается, словно так и надо. И его до сих пор в пыль не стерли». «Почему?» — маг невесело усмехнулся. «Можно наплевать на цену, да вырезать весь гарнизон. Народ сейчас заведенный, потери считать не будет. Но если из Даблина...» Он так и сказал на островной манер «Даблин». «Придет какой батальон наводить порядок, вам останется только на себя рассчитывать». Пэдди лишь отмахнулся. «Не годится. Нам и кельты, и солдаты нужны. Если удастся их на нашу сторону перетянуть, так считай, половина дела сделана. Один солдат хоть пару-тройку добровольцев обучит. Вон их у нас сколько, хоть полк набирай. Храбрых, сильных, только без умения, чего они стоят? А там же, в казарме, еще и капралы с сержантами, а то и унтер-офицеры сыщутся. Тоже из наших, из кельтов. Ты представляешь, если с ними договориться получится? Однако, братишка от скромности не умрет. Эван разошелся, полк ему подавай. Но вот казарму надо взять. И быстро. Маг, получается, помочь не сможет. А моряк? Что такого моряк умеет? Демон, точно спешить надо. Над крышей казармы взлетел голубь. Стрелой рванулся в сторону Дублина. Сколько осталось времени? Часа полтора у островитян уйдет на сбор по тревоге. А вот сама дорога проблемы создаст. Придется карателям или в поле ночевать, или завтра утром выступать. Тогда как раз к вечеру доберутся. Разведка нужна. Плевать, о ней потом подумаем. В любом случае до темноты казарму надо взять. Вновь окинул взглядом гарнизонные постройки. Конюшни, склады, сеновал, уже растащенные для поджога. Еще дом. Каменный, добротный. Точно, тот самый штаб, где утром его приговорили. Господи, словно жизнь прошла с того утра. Дальше. Нет-то что. Ха, как говорит знакомый капитан, появляются варианты. Пэдди, видишь, ствол из-за угла торчит. Кати пушку сюда. И если еще найдете, все сюда катите. И ядра, порох. Нет, это все только отыщите, я сам отберу, что потребуется. Потом перевел взгляд на мага. Господин лейтенант, но где офицеры находятся, хоть примерно подскажете? Сможете? Пауза. Всего на мгновение, но собеседник замер, решал, как реагировать на обращение. Тыканье проглотил и не заметил, а тут замер. «Ты вот что, Эймон, да?» «Эймон Линч, точно. Ты меня... Микки зови. Прохожий я, возвращаюсь из Дублина в Ольстер. И, боже тебя упаси, еще где вспомнить, кто я такой. Сам, конечно, виноват, проговорился. Или ты понял, когда я тебя лечил? Так черт тебя возьми, не заставляй об этом пожалеть. Микки, надо же, прохожий. Эдакий простецкий парень. Спасибо, пастухом не назвался. Говорит без крика, словно о пустяке, даже смотрит куда-то в сторону. Но сомнений нет. Предупредил благодетель в последний раз. Не следует искушать судьбу. Понял. Навсегда понял. Но что насчет офицеров? Вздох облегчения и легкая усмешка. Помогу. Как только будешь готов наводить, тогда и подскажу. Даже от пуль защищу, но только на 10 минут. Так что поторапливайся там. Легко сказать, поторапливайся. Эймон окинул взглядом площадь, как бывало смотрел на какую-нибудь оседланную пиратами узость, через которую любой ценой надо провести конвой. До проклятой казармы кабельтов, даже меньше. Выстрел будет практически в упор, но и в ответ промахов ждать не приходится. Тем более, что офицеры свое дело знают. Посадили на крыше не меньше двух взводов. В результате все попытки подкинуть сено для поджога заглохли. Да и то, что успели сложить, поджечь уже не выйдет. Вон, пяток трупов лежит. Красноречивое подтверждение. Бунтари укрылись в трех других домах, огораживающих площадь. Хорошо, что успели их захватить, иначе б совсем грустно было. Обстреливают военных, но это скорее для острастки, ибо лупят просто в ту сторону. А уж о том, чтобы стрелять залпами, об этом даже мечтать бессмысленно. Но если удастся разбить двери, тогда да. Толпа ворвется, сомнет любую оборону. И в клочья порвет защитников, которых, как выяснилось, надо сохранить. Тут только на Микки вся надежда. Так. Пушки подкатили. Целых 5. Трехфунтовых. То, что надо. А это чего там скрипит и трещит? Мама дорогая, 12-фунтовую прут. Грозную, но именно сейчас бесполезную. Бросьте этого зверя. Где порох и ядра? «Идите за мной, господин капитан», — ответил коренастый кельт средних лет, кивнув, отчего длинные сальные волосы взметнулись черной волной. Пришли в крюит-камеру, или как ее у сухопутных, неважно. «Так, ядра, калибр годный, порох, пыжи, запальники, вон банники сложены. Для трехфунтовок эти как раз будут. Что еще? Ведра, досыльник. Мерка. Черт, их же здесь как цацик на портовой шлюхе. Хорошо, если меньше возьмешь, а если крупнее? Разнесет пушку, да заодно и нас, грешных, в пыль. Интересная такая замена виселицы получится. Так, ну-ка... Точно, на старой караке такая была. Как раз с ладонь. Значит, да, вот это. Господи, не дай ошибиться. Что еще? Так-так, ну, вроде бы все. Матерь Божья, защити меня, дурака. Вперед, к орудиям. Тем временем на гарнизонной площади ничего не изменилось. Солдаты плотно пристрелялись по площади, пресекая любые попытки повстанцев подобраться поближе. Ну что же, начнем, помолясь. Прочистить стволы, засыпать порох. Ох, только бы не прогадать с меркой. Пыжи, ядра. В одну пушку засыпать крупную картечь, в другую — самую мелкую. Приготовились? Где офицеры, прохожий? Мак лишь на мгновение высунулся из-за угла, но этого хватило, чтобы рядом просвистели пули. А одна, особо мерзко, вышибла каменную крошку из кирпича стены. «Двое на первом этаже, у крайних окон слева и справа. Один на крыше, на месте не стоит. Еще один на втором этаже у окна, что прямо над дверью. Судя по магическим следам, именно он старший. Остальные солдат под контролем держат, а этот только с офицерами связан». Ну вот и все. Сколько он обещал? 10 минут? Немного, но на 3 выстрела хватит, а там уж как получится. Сколько у пушек людей? 10 на каждую, более чем достаточно. Но это не обученные канониры, а толпа, от которой слаженной работы ждать не приходится. Вы, Эймон отделил 1-й десяток повстанцев, берете эту дуру и выкатываете сразу за угол так, чтобы ствол смотрел на дверь. И сразу, я повторяю, сразу бежите. Ну, хоть вон туда. Он указал на переулок. Там можно надежно укрыться от обстрела, и ни за что не удастся помешать остальным молухам. Потом обратился к остальным. Вы, еще 1-му десятку, вот так. Моряк пальцем указал, как именно следует им толкать пушку. Выкатываете вот эту, с мелкой картечью, вон туда. Ствол тоже в сторону входа. И сразу в тот же переулок. Вы эту, туда. Вы эту туда. Задачи, порядок действий каждому расчету объяснил по 3 раза. Заставил повторить, только после этого решился начать действовать. В полной уверенности, что эти горе-вояки обязательно что-то напутают. Но и ждать до бесконечности нельзя. Вперед. Хорошо, хоть первая команда не подвела. В азарте, не замечая пуль, выкатила орудие как надо. Осталось лишь немного перенаправить ствол. «Стой!» — остановил очередную команду, собравшуюся выкатывать 3-е орудие, чтобы не попали под откат. «Выстрел!» «Бабах!» Незакрепленный лафет не остановил отдачи, и пушка отлетела назад, перевернулась, но никого, слава спасителю, не задела. «Чаки! Орла!» Многоголосый клич заглушил грохот выстрела. «Плевать! Попал, не попал, неважно! Следующее орудие!» «Навести расчетом в укрытие! Выстрел!» Картечь веником сметает стрелков с казарменной крыши. «Следующее! Навести в укрытие! Выстрел!» «Чаки! Орла!» «Следующее! Куда там? Энтузиазм, головная боль всех командиров и благословение всех повстанцев все сделал сам. Толпа, никем не управляемая, горящая жаждой мести и крови рванула к ненавистной казарме, не обращая внимания на потери. Лишь бы дотянуться, добраться до ненавистного врага, увидеть цвет его кишок, а что будет дальше? Толпе это уже безразлично. Хорошо, хоть кто-то сумел сохранить разум. «За мной! Уйми их!» — Пэдди схватил мага за руку. вывел на площадь, закрыл собой от редких уже выстрелов гарнизона. Что там сделал маг, для Имана так и осталось загадкой. Но вот крики стали слабеть, движения атакующих чуть замедлились. «Дальше ты». Микки сел на землю, укрывшись за спасительным углом, а Пэдди, красиво выхватив из-за пояса пистолет, рванул вперед, в казарму, где, судя по крикам, шла отчаянная драка. Что же, бог даст, он знает, что делает. «Я в кого-то попал?» — спросил Эймон, усаживаясь рядом с магом. «Ну, учитывая, что выстрелить удалось целых 3 раза, ты вообще не промахивался. Старшего офицера убило сразу. Офицера на крыше тоже, да еще кому-то из стрелков досталось. Кого убило, кого ранило, скоро узнаем. И дверь вышиб, не промахнулся. Дальше дело за местными. И за твоим братишкой, конечно. О, кажется, дело и впрямь к концу идет». Действительно. Выстрелы смолкли. Еще звенела где-то сталь, но все тише и тише. Зато все громче звучали крики «Чаки Орла!». И толпа потянулась из казарм на площадь. И не только кельты. Плащи и кафтаны оказались щедро разбавлены красными камзолами солдат. Тихо и мирно, словно вдруг сами собой забылись ярость и ненависть. И даже крики раненых не слишком волновали недавних врагов. Прямо посреди площади кто-то, Эймон даже не успел заметить кто, установил бочку, на которую немедленно вскочил Пэдди. «Земляки! Братья! Друзья! Мы победили! Дрогеда свободна и принадлежит нам и только нам, тем, кто родился и вырос на благословенной земле Гибернии. Но битва не закончена. Сейчас, прямо в это самое время, захватчики собирают силы, чтобы лишить нас и нашей победы, и нашей земли, и самой жизни. Всего, что есть у нас». Дальше моряк не слушал. Сидел, прислонившись спиной к каменной стене, только что защищавшей его от солдатских пуль, смотрел на очищенное ветром голубое небо. «Вон он». Тот самый альбатрос. Парит себе, не желая замечать людишек, что суетятся внизу. Чего-то хотят, о чем-то мечтают. Ему, величественному и неспешному в своей выси, они абсолютно безразличны. Вот ведь оно, счастье. Когда живешь для себя, свободный и ни в ком не нуждающийся, наслаждаясь каждым мгновением. Ты — бескрайнее небо и бездонное море. Красота. Какой-то уголок сознания, отрешившегося от всего остального, все же воспринимал отголоски действительности. Кто там и о чем вещал, это все пролетало мимо, словно легкий ветерок, но реакция толпы понемногу привлекла внимание. Вначале лишь слегка заинтересованная. По мере выступления брата она становилась все ярче. Крики громче, пока сотни собравшихся в едином порыве не начали скандировать: «Чаки Орла! Чаки Орла!». Эти крики вырвали Эймона из мечтательного, полудремотного состояния, заставили встать и оглядеться. Что происходит? Ха, да эти парни готовы прямо сейчас броситься в бой. Все вместе, бунтовщики и солдаты. Вон как стоят, взявшись за руки. Откуда такое единение? Легкий поворот головы, и внимание сосредоточилось на прохожем. Или все же маги. Стоит позади толпы, раскинул руки, ничего, кроме этой самой толпы, не замечая. Да он же колдует. Управляет людьми, словно опытный пастух овцами. Захочет — поведет налево, захочет — направо, а пожелает и помчится стадо, куда ему надо, не замечая ничего вокруг, сметая все на своем пути. Но нет, кажется, безумной гонки сейчас не будет. Все, руки опустил, устало прислонился к стене казармы. Кажется, свою работу на сегодня он посчитал выполненной. Интересный, однако, прохожий. Союзник и спаситель. Но странный какой-то. Непонятный. Однако и Пэдди вещать закончил. Начал командовать. Назначать командиров, ставить боевые задачи. Ну вот прямо генерал. Опа! И старый знакомый объявился. «Представляю командира третьей роты. Морайли, друзья. Напоминаю, что в первую роту войдут добровольцы из Брайанстауна и солдаты, служившие в первом взводе». Рыжеусый верзила, еще утром, щеголявший нашивками капрала, вышел в центр площади, степенно поклонился собравшимся и, не жалея собственной глотки, заорал. «Роте собраться у входа в казарму! Немедленно! Шевелитесь, кособрюхи!» Да, значит, с офицерами договориться не удалось. Да и сержанты желание присоединиться к бунту не высказали. Мир их праху. Мысли вновь улетели куда-то в сторону. Вспомнились жаркие южные берега, знойные шлюхи из далеких портов. Усмехнулся. Почему-то после каждой серьезной драки перед глазами вставали именно они, веселые и гибкие. Такие манящие. «А теперь, внимание! Представляю командира артиллерии. Всем вам известный капитан Эймон Линч». «Чего? Как это? Какой такой командир?» Но возможности задать вопросы вслух ему никто не предоставил. Народ как по команде раздался в стороны, освободив проход к центру площади. Пришлось идти. «Здесь 8 пушек», — прошептал на ухо Пэдди. «Говори, кто тебе нужен. Все дадим, только дело поставь. Сам понимаешь, без артиллерии мы не справимся. Сейчас от этой публики толку немного». Моряк еще раз окинул взглядом собравшихся. Брат прав, и пусть сразу видно, как толпа понемногу превращается в нечто организованное, но боеспособной она станет так, как не скоро. А драться придется уже завтра. В лучшем случае, послезавтра. И щадить тогда никто никого не будет. А ведь 8 пушек — это серьезно. С ними можно победить в первом бою, пока противник не понял, кто ему противостоит. «Мне нужны артиллеристы. Есть такие?» 12 таких солдат согласились к нам присоединиться. Вон они стоят». Однако 12 солдат на 8 стволов слишком мало. Наверняка в гарнизоне еще вчера их было не меньше роты. Но что стало с другими, об этом даже не хотелось спрашивать. «Нужны люди». «Моряки среди вас есть?» «Среди нас», — машинально поправил Пэдди. «Должны быть». И тут же во всю глотку. «Моряки есть! Всем подойти сюда!» Дрогеда — портовый город, но уходящие в море редко возвращаются к родным берегам. Впрочем, кто-то все же нашелся. Плотные, с большими натруженными руками. Их набралось 2 дюжины. Одетых, как обычные горожане, но не утративших характерной раскачивающейся походки. Что же, времени в обрез. Готовиться надо начинать немедленно. «Мы к пушкам. Когда определите место для боя, пришлите вестового». «Кого?» — не понял брат. «Посыльного», — тяжело вздохнув, ответил Эймон. «И уже своим подчиненным. За мной. Строем. 2/3 новоявленных артиллеристов понятия не имели, что это такое. Как и о том, как стрелять из пушек. Но это все после. Вначале первая обязанность каждого солдата после всех сражений — похоронить погибших. Бунтовщиков, поставивших свои жизни на алтарь свободы. От кого? Островитян? Ну да. Потому что эти господа не просто дерут скельтов 7 шкур, они отказывают в самом праве считаться людьми. И солдат, из которых больше половины, точно такие же кельты, решившие по-другому молиться и взявшие оружие, чтобы сражаться. Нет, не с неведомыми чужестранцами, а со своими земляками. С теми, с кем вместе росли, с кем делили скудный хлеб в редкие, но тяжелые на Зеленом острове неурожайные годы. Сейчас они рядами лежали на кладбище, и 2 священника отпевали их, не вглядываясь, на ком знак Спасителя, принятый в Риме, на ком принятый в Империи. Они читали одни и те же молитвы. Просто один на древнем языке Рима, второй — на имперском. А лежавшим, похоже, было безразлично. Всем. Даже Шону. Такому шебутному и непоседливому еще вчера.